Ближе к весне Смирнов добился развода со своей бывшей женой. Когда он сообщил об этом Миле, она обняла его и обрадовала неожиданной вестью. «Эдик, у нас будет ребенок». «Правда?» Он поднял ее на руки и, кружа по залу, смеялся от счастья. «У меня будет ребенок! У нас!» — поправляла она своего возлюбленного. «Мила, наконец-то я свободен, и мы можем соединиться официально!» — кричал он, крепко держа свою драгоценную ношу. «Скоро свадьба!» Было время всеобщего дефицита, но мама Милы решила отметить бракосочетание дочери с размахом. Посоветовавшись, решили приурочить свадьбу к 20-летию Милы. Она с талоном для новобрачных, выданным в ЗАГСе, с мамой объездила все магазины города, но подходящего свадебного платья так и не смогла подобрать. Все было серое, безвкусное, скучное. Для такой яркой девушки нужно было что-то экстраординарное, необычное, и мама обратилась все к той же своей подруге-театралке. Рано сформировавшаяся как девушка, Мила телосложением была почти такая же, как и в 16-летнем возрасте, разве что прибавились симпатичные округлости, поэтому наряды подруги матери были бы ей впору и сейчас. Подруга в своем гардеробе не нашла ничего подходящего и обратилась к многочисленным знакомым из местного бомонда. И такой наряд был найден. Это было коктейльное платье бирюзового цвета, как раз под цвет глаз девушки. Когда она надела платье, мама с подругой синхронно закивали. Такой красоты они не видели в жизни. Свадьбу сыграли в новом просторном кафе. Когда невеста в сопровождении жениха явилась перед гостями, все без исключения захлопали в ладоши. Настолько она была красива и неотразима. Наверное, в городе это был первый случай, когда невеста справляла свадьбу не в подвенечном платье. На дворе свирепствовал Горбачевский сухой закон, поэтому свадьба молодых была безалкогольной. Старики сидели молча и угрюмо, молодежь развлекалась как могла под музыку с лимонадом. Одним словом, была жуткая скукотища. Видя такую картину, жених распорядился тайком заносить в зал спиртное, что было воспринято гостями весьма положительно. В разгар вечера все веселились и плясали от души. Утром, когда Мила еще спала, Смирнов встал и тихо вышел из дома. Он шел к знакомому цветочнику, которому заранее заказал 21 розу. Мила еще спала, он тихо подкрался к ней и погладил за плечо холодными с улицы пальцами. Девушка открыла глаза и увидела счастливо улыбающегося мужа с огромным букетом малых роз. «Мила, поздравляю тебя с днем 8 марта!» Девушка взяла букет в руки, прижала к груди. «Эдик, спасибо!» Смирнов наклонился и поцеловал ее в губы, прошептав на ушко. «Ты самая прекрасная! Я тебя люблю очень сильно!» «Я тебя тоже люблю сильно-сильно!» Она села на кровать и посчитала цветы. «Тут 21 цветок. Почему именно 21?» «Это вам двоим с нашей будущей малышкой. А почему ты думаешь, что у нас будет девочка?» «Я чувствую. Я знаю, что будет девочка». «Ах да, я забыла, что ты у меня как рентген», — рассмеялась она. «Все видишь насквозь». Беременность у Милы протекала без особых проблем. Она взяла академический отпуск и поздней осенью, уже ближе к зиме, родила девочку. Малышка была один в один похожа на своего отца, тот был на 7-м небе от счастья. Смирнов работал много и с отдачей. Начальник угрозыска не мог нарадоваться, видя, как преобразился и остепенился его подчиненный, поднимая показатели своей службы на новый, более высокий уровень. После работы, когда бы она ни закончилась, Смирнов стремился домой, чтобы увидеть своих двух любимых жену и дочь. Отказавшись от ночных посиделок с бутылкой водки после очередного раскрытия какого-либо преступления, он был счастлив. Не зря говорится, что счастлив тот человек, который с утра на работу идет как на праздник, а вечером домой с радостью. Это в полной мере можно было отнести и к нашему герою. После рождения девочки Мила немного прибавила в теле, но это ее не портило, наоборот, из красивой девушки она стала постепенно превращаться в ослепительно прекрасную женщину. Как-то раз перед Новым годом, когда Смирнов вернулся домой, жена его встретила в слезах. «Звонил этот», — сказала она, обнимая мужа, — «Кравцов». «Да, он». «Уже освободился?» «Да». «И что хочет?» «Говорит, что из-за меня он сел в тюрьму, предлагал встретиться, грязно намекал, чтобы я откупилась натурой». «Я ему откуплюсь», — тихо и зло проговорил опер. «Так откуплюсь, что мало не покажется. Как мне его найти?» «Эдик, не надо», — воспротивилась Мила. «Ничего хорошего из этого не выйдет. Перебесится и перестанет. Не надо на него обращать никакого внимания». «Извини, Мила, трудно сдержаться, когда обижают твою любимую женщину. Ладно, на первый раз прощаю ему. Но если еще раз позвонит, я не знаю, что с ним сделаю».